Еще парочка. Луна и заяц. Черные африканские люди кого-то хоронят. Плачут, стенают. На них сверху смотрит луна с озабоченным лицом, покачивает головой. Люди плачут. Луна покачивает. По Африке стремительно несется заяц. У него нормальное заячье лицо. Вот только верхняя губа совсем не раздвоена. Она прямо как у человека. И глаза не косые. Заяц проносится, как ветер, мимо похоронной процессии, мимо стада зебр, мимо бегемотов, слонов, львов. Луна втолковывает черепахе. Ты все поняла? Передай людям слово в слово. Я иду на ущерб и умираю, чтобы потом возродиться. Так же и человек после смерти опять вернется к жизни. Черепаха кивает головой. Заяц мчится по Африке, проносится мимо медленно бредущей черепахи, останавливается, несется обратно. Заяц идет рядом с черепахой, прислушиваясь к ее бормотанию. Луна идет на ущерб и умирает, чтобы потом возродиться. Так же и человек, умирая. Заяц несется, как ветер, кричит, обернувшись назад. «Я передам! Передам! Слово в слово!» Заяц, стоя на вершине горы, кричит на всю Африку. «Эй, люди, слушайте, что сказала луна! Когда она идет на ущерб, то умирает. Так же и человек, умирая, умирает навсегда!» Луна держит зайца одной рукой за шею, а другой бьет его лопаткой по губам. Приговаривает с каждым ударом. «Я этого не говорила! Я этого не говорила! Я этого не говорила!» С каждым ударом зрачки зайца разлетаются в стороны. Заяц снова бежит по Африке. Глаза у него косые. И губа раздвоена. «Теперь мы знаем, почему».